И затем халиф полез на дерево и до тех пор цеплялся с ветки на ветку, пока не поднялся на ветвь, бывшую напротив окна. И он сел на нее и посмотрел в окно дворца, и увидел девушку и юношу, подобных двум лунам. Превознесен тот, кто сотворил их и придал им образ. И увидел шейха Ибрахима, который сидел с кубком в руке и говорил: «О, владычица-красавец! В питье без музыки нету счастья. Я слышал, как поэт говорил: за малой чашей мы чашу большую вина по кругу запустим, и снова нальет нам луна. Но ты не спеши, ведь без музыки пить не годится, не просто без свиста водой напоить скакуна». И когда халиф увидал, что шейх Ибрахим совершает такие поступки, жила гнева вздулась у него меж глаз, и он спустился и сказал Джафару: «Я никогда не видал праведников в таком состоянии. Поднимись ты тоже на это дерево и посмотри, чтобы не миновало тебя благословение праведных». И, услышав слова повелителя правоверных, Джафар впал в недоумение, не зная, что делать, и поднялся на верхушку дерева и посмотрел, и вдруг видит Нур-ад-Дина, шейха Ибрахима и невольницу, и у шейха Ибрахима в руках кубок. И, увидав это, Джафар убедился, что погиб, и спустился вниз и встал перед повелителем правоверных, и халиф сказал ему: «О, Джафар, слава Аллаху, назначившему нам следовать явным указаниям закона». И Джафар не мог ничего сказать от сильного смущения, а потом халиф взглянул на Джафара и сказал: «Посмотри-ка, кто привел этих людей на это место и кто ввел их в мой дворец? Но равных по красоте этому юноше и этой девушке никогда не видели мои глаза». «Твоя правда, о владыка султан», — отвечал Джафар, который начал надеяться на прощение халифа Харуна ар-Рашида. И халиф сказал: «О, Джафар, поднимемся на ту ветку, что против них, и посмотрим на них». Оба поднялись на дерево и стали смотреть, и услышали, что шейх Ибрахим говорил: «О, господа мои! Я оставил степенность за питьем вина, но это услаждает только при звуках струн». И Анис аль-Джалис ответила: «О, шейх Ибрахим, клянусь Аллахом, будь у нас какие-нибудь музыкальные инструменты, наша радость была бы полной». И, услышав слова невольницы, шейх Ибрахим встал на ноги, и халиф сказал Джафару: «Посмотрим, что он будет делать». «Не знаю», — отвечал Джафар. А шейх Ибрахим скрылся и вернулся с лютней, и халиф смотрелся в нее, и вдруг видит: это лютня Абу Исхака ан-Надима. «Клянусь Аллахом», — воскликнул тогда халиф, — «если эта невольница споет скверно, я распну вас всех, а если она споет хорошо, я их прощу и распну тебя одного». «О, Боже!» — сказал Джафар. «Сделай так, чтобы она спела скверно». «Зачем?» — спросил халиф. «Чтобы ты распял нас всех, и мы бы развлекали друг друга», — отвечал Джафар, и халиф засмеялся его словам. А девушка взяла лютню и осмотрела ее, и настроила ее струны, и ударила по ним, и сердца устремились к ней, а она произнесла: «О люди, в чьей власти дать помощь несчастным влюбленным! Нас пламя страстей иссушило, любовь обожгла. Мы будем достойны любого из благодеяний. Не надо смеяться. Мы просим защиты от зла. Нас горе постигло. Мы в прахе теперь, в унижении. Мы в ваших руках. Наша участь, увы, тяжела. Вы можете нас и убить, но какая вам прибыль? На душу возьмите все наши дурные дела». «Клянусь Аллахом, хорошо, о Джафар!» — воскликнул халиф. «Я в жизни не слышал голоса певицы, подобного этому». А Джафар спросил: «Быть может, гнев халифа оставил его?» «Да, оставил», — — сказал халиф и спустился с дерева вместе с Джафаром, а потом он обратился к Джафару и сказал: «Я хочу войти и посидеть с ними».